шафрановые долины готовы были зацвести. Такое чувство, думал Арис, будто они вдохнули в себя теплый весенний воздух и вот-вот выдохнут его пестрым разноцветием. Трио пеликанов парило над болотами, но вовсе не они, а койот привлек к себе внимание Рис. Она даже попросила Линду Гейл остановить машину, чтобы посмотреть, как он мчит по лугу. Та, хотя обозвала койота крысой-переростком, великодушно согласилась притормозить. Какой у него хищный вид! Хитрый ублюдок! Вот он кто такой! Линда Гейл явно не жаловала койотов. Может и так, но я бы хотела послушать, как он воет. Я почти забыла, что ты у нас неискушенная горожанка. Как только станет совсем тепло, можно будет спать с открытыми окнами. Вот тогда и наслушаешься. Постараюсь не забыть. Спасибо, что притормозила. Да что там? И они снова устремились в направлении Джексон-Хоула, наслаждаясь звучным голосом Мартины Макбрайт. Если кулак ангела представлял собой, по мнению Рис, маленький неограненный алмаз, то Джексон-Хоул был настоящим бриллиантом, ярко расцвеченным всеми красками неоновой рекламы. Магазины и рестораны чередовались здесь с галереями и офисами всевозможных фирм. Здесь все были заняты, все куда-то спешили. Не исключено, думала Рис, что именно в Джексоне останавливаются туристы перед тем, как посетить национальный парк. Некоторые приезжали сюда за припасами, других ждали свидания и деловые встречи. Город был большим и процветающим. Но за гранью этого средоточия цивилизации возвышались горы в их величественном блеске. Они многократно превосходили все то, что удалось совершить человеку, а их белоснежные вершины сияли ярче, чем бриллианты. Рис потребовалось лишь пара минут, чтобы понять, что, несмотря на захватывающие виды Джексона, кулак ангела был для нее лучшим выбором. «Слишком уж много людей», — решила она, — «и все время что-то происходит. Гостиницы, мотели, санатории, спортивные центры, офисы по продаже недвижимости. Она здесь всего-то несколько минут, а уже хочет назад». «Это будет потрясающе!» Линда Гейл лавировала между машинами, как если бы это была карнавальная толпа. «Если немного страшно, можешь закрыть глаза и упустить тот момент, когда мы в кого-нибудь врежемся». «Я классный водитель», — заявила Линда Гейл, лихо проскользнув между машиной и мотоциклом и тут же свернув за угол на желтый свет. «Хорошо, что успели до красного». «Не знаю, как ты, а я уже успела позеленеть. Линда, почти добрались. Как-нибудь нам надо будет закатиться в один из местных спа-центров, пройти весь комплекс процедур. Хочу, чтобы меня намазали глиной, натерли меня травами. Только глянь, свободное место!» Как стрела рванула она к месту на парковке, Рис, охваченная ужасом неминуемой смерти, тут же позабыла о своих страхах перед толпой, машинами и стилистами. Но прежде чем она смогла выдавить хоть слово молитвы, они уже припарковались у тротуара. «Придется немного пройти. Никогда не знаешь, есть ли там место возле салона. К тому же сможешь посмотреть город?» «Не знаю, смогу ли я вообще ходить после такой езды». Хихикнув, Линда Гейл пихнула Рис локтем. «Вырезай, пойдем проветримся». Ноги у Рис слегка дрожали, однако из машины она все-таки выбралась. «У тебя должна быть уже целая коллекция штрафных талончиков, точнее, целая коллекция разбитых машин». Прищелкнув языком, Линда Гейл взяла ее под руку. «Не будь такой занудой!» «Боже мой, только взгляни! Взгляни на эту куртку!» Подтащив Рис к витрине магазина, она с жадностью уставилась на кожаную куртку красивого шоколадного оттенка. Стоит, должно быть, бешеных денег. Давай примерим, а? Нет, мы не можем опоздать. Померяем уже с новыми прическами. У меня не так уж много денег. У меня тоже. Но за примерку с нас не возьмут ни цента. Судя по покрою, на такой худышке, как ты, она будет смотреться лучше, чем на мне. Но я бы все равно купила ее, будь у меня в запасе приличная сумма. Слушай, у меня просто ноги не идут. Не переживай, все будет хорошо. А что, если у меня в сумочке есть фляжка? Фляжка с чем? — спросила Рис, с трудом поспевая за Линдой Гейл. Яблочные мартини. На случай, если тебе потребуется успокоительное. Ну-ка, взгляни. Как тебе? Взглянув в указанном направлении, Рис увидела высокого худощавого ковбоя, одетого соответствующим образом: сапоги, джинсы, шляпа с широкими полями. Красавчик! Линда Гейл не скрывала своего восхищения. Я-то думала, ты влюблена в Ло. Конечно, влюблена. Но это как с курткой. Что мешает просто посмотреть? Полагаю, вы с Броуди уже давно не ограничиваетесь одними только взглядами. Как тебе секс с ним? Знаешь, чтобы вести такую беседу, мне и вправду потребуется пара глотков мартини.